Виталий Гиберт. Моделирование будущего. Мастер, которого ты искал всю свою жизнь, находился всегда рядом. Только ты был настолько слеп, что не видел его, настолько глух, что не слышал его, и настолько нем, что не мог задать вопрос. Погрузись внутрь себя и, наконец, познай своего мастера. Посвящается всем, идущим по пути сердца. Конец. Книгу я хочу начать с конца, и этот конец — окончание страданий, конец для неосознанности, для всех рамок и стереотипов, которыми мы привыкли жить, для всех привычек нашей жизни и для жизни без любви. Я предлагаю здесь и сейчас каждому из вас оставить прошлые обиды на себя, на мир, на людей, окружающих вас, оставить все сожаления и переживания о том, что у вас не сложилось до этого, о том, что упустили свой шанс, о том, что потеряли любовь, работу, просто деньги, здоровье, наконец. Я предлагаю все это оставить здесь и сейчас. И вместе с этой книгой и мыслями, которые она несет, отправиться в удивительный мир познания себя и жизни с новой стороны, давно забытой нами в детстве, мира радости, любви и красоты, переживания настоящего момента. 5 лет назад у меня было очень много проблем. Я на тот момент был лживым манипулятором, уверенно играющим на чувствах других людей. Особенно людей, которые меня любили. Как только я видел, что кому-то нужен, тут же решался возвыситься над ним за счет его подавления. Думал, если унижу этого человека в своих глазах и в глазах окружения, то все увидят, насколько я крут. Так вот, я погряз в проблемах, которыми себя окружил. Довел человека, который любил меня всем сердцем, до нервных срывов. И вот, когда я остался один, и человек отказывался со мной даже общаться, я понял, насколько она мне дорога. Понял, что даже себе боялся признаться, насколько сильно люблю ее. Но она ушла, и все попытки вернуть ее были безуспешны. Я ревел, страдал, сходил с ума. Я осознал, насколько никчемный был мой мир, которым жил до этого. Понял, насколько никчемным был прежде всего я сам, как поступал с людьми и с самим собой. Я знал, что она очень любит меня, и чувствовал, как сильно люблю ее я. И я вернул ее. Начал работать над собой, отказался от старого себя. Это дало мне толчок для развития. Но вскоре начал чувствовать ощущение предательства от нее. Меня переполняли эмоции. Меня изнутри рвало на тысячи кусков. Я не мог поверить, что женщина, которую так сильно люблю, мне изменяет. Когда она возвращалась откуда-то, она говорила, как сильно меня любит. Мое сердце говорило мне об измене, а ум хотел ей верить. И я верил. Так вот, мои ощущения становились все ярче, до деталей даже виделись образы происходящего с ней. Но все равно хотел ей верить. Таким образом довел себя до неврозов, нервных срывов, ломал мебель, думал 18 лет покончить с собой. Настолько я себя загнал в угол. Но это помогло мне дойти до дна и оттолкнуться от него. Притча в тему. Однажды осел упал в колодец и стал громко вопить, призывая на помощь. На его крики прибежал хозяин ослика и развел руками, ведь вытащить ослика из колодца было невозможно. Тогда хозяин рассудил так. «Осел мой уже старый, ему недолго осталось, а я все равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем высох, я уже давно хотел его засыпать и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить двух зайцев? Засыплю-ка я старый колодец, да и ослика заодно закопаю». Недолго думая, он пригласил своих соседей. Все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, что к чему, и начал громко вопить, но люди не обращали внимания на его вопли и молча продолжали бросать землю в колодец. Однако очень скоро ослик замолчал. Когда хозяин заглянул в колодец, он увидел следующую картину. Каждый кусок земли, который падал на спину ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из колодца. Так вот. В нашей жизни много бывает всяких неприятностей, и в будущем вы можете притягивать себе все новые и новые. И всякий раз, когда на вас упадет очередной ком, помните, что вы можете стряхнуть его, и именно благодаря этому кому подняться немного выше. Таким образом, вы постепенно сможете выбраться из самого глубокого колодца. И еще, вспомните себя, когда вы были маленькими. Совсем-совсем маленькими, и ваши первые шаги. Сразу ли они были успешными? Или вы сначала много падали, потом вставали, и снова падали, вставали и снова падали? И только благодаря тому, что вы не боялись упасть, и все равно вставали, вы научились ходить. То же самое и в вашей жизни. Не бойтесь совершать ошибки. Именно благодаря им мы находим другие, более лучшие стратегии на жизнь. Только ценой проб и ошибок вы познаете реальный опыт счастливой жизни, полной любви. Так вот, в тяжелые моменты для меня я не пошел по бабкам-гадалкам, как делают многие. Не пошел по психологам. Я осознал, что только сам могу себе помочь. И определил для себя, что так, как жил до этого, мне не подходит. Меня от этого тошнит и приносит только несчастье. Я пошел учиться по психологическим курсам и магическим школам. Там мне разными словами описывали, как устроен мир, о сверхспособностях и о материализации мыслей, учили, как мне лучше жить. Но и от этого мне лучше становилось только на время. Мой ум начал путаться в идеях этих школ. И начались новые проблемы. Ведь я не понимал в итоге, где Бог, почему у разных учений и религий он свой. И я начал много экспериментировать. Прежде всего, мои эксперименты были связаны с моей жизнью, как я живу. Я пробовал, если что-то не получалось, реальность тут же наказывала меня. Я понимал, что делаю что-то не так. Для меня это была такая связь с подсознанием через реальность. Понимал, что делаю что-то не так, и начинал исправлять, начинал вновь экспериментировать. Много-много техник узнал я тогда о материализации мыслей и понял, что все они работают. Все. Только другой вопрос. Все из этих техник были похожи на старый подержанный запорожец. Да, он едет, он вонючий, он старый, он дряхлый, он едет медленно, но так или иначе привозит тебя к твоей цели, к тому пункту назначения, куда ты направлялся. И ценой проб и ошибок не все сразу получалось. Я постоянно экспериментировал, постоянно ошибался, постоянно опять пробовал. Я очень упертый. Опять не получалось, опять пробовал. Я экспериментировал, хотел сделать свою жизнь лучше. И благодаря этому выработались 5 правил. Эти 5 правил я сравню с Феррари. Без одного из этих правил это Феррари не поедет, потому что у нее или окажутся старые дряхлые колеса со спущенной резиной, или бензин не тот, и она вообще не поедет, заглохнет, то ли она будет ржавая, подержанная. В общем, все эти 5 правил — это как Феррари, дорогой, красивый, быстрый, эффективный. Едешь в нем, и самое главное, наслаждаешься не только пунктом назначения, а кайфуешь в процессе езды. То есть это скорость, это очень быстро, очень эффективно, добираешься до пункта назначения, при этом прокайфовав в моменте настоящего. Каждый раз, когда ты садишься за руль этого Феррари, наслаждаешься прежде всего процессом, который тебя приведет к конечной цели. Вот об этом моя книга.